Глава 39. Сердце бешено заколотилось. Быстро повернувшись на бок и облокотившись на руку, она потянулась в темноте к лампе, нащупала выключатель и зажгла свет. Брейса на стуле не оказалось. Рядом на крышке маленького кругленького столика лежали книга и пистолет. Кровать была пуста, постель не смята. «Брейс!» — выдавила из себя Джейн. Никто не ответил. «Брейс!» — снова позвала она. Но ведь он не мог уйти. Она перевернулась на другую сторону, оттолкнулась от матраса, встала и вдруг бросила взгляд на живот. Ей показалось, что что-то не так. Футболка свободно закрывала пах. Правда, она была немного помята, но в остальном все было в порядке. Крови не было. Джейн по-прежнему была в трусиках. Девушка быстро задрала футболку до подбородка. Новых надписей не было. Не было и новых порезов. Все в полном порядке. Сложный носовой платок Брейса был на том же месте, что и вчера. Правда, в середине он немного смялся, но рану закрывал надежно. Никаких следов крови. «Ничего не случилось», — сказала она себе и опустила футболку. Ложная тревога. Она обошла кровать, повернула налево и направилась к зеркалу, висящему над мойкой. Проходя мимо стены, возле которой стояла ее кровать, она заметила слева на полу тонкую полоску света, падающую из ванной комнаты. Все это ложная тревога, ему просто срочно понадобилось в туалет. Вполне возможно, что его желудок не сумел найти общий язык с особенной пиццей Винки. Подойдя к двери, Джейн тихо постучала. Из ванной слышался легкий шум работающей вытяжки. «У тебя все в порядке?» — поинтересовалась она. Он не ответил. «Брейс?» — она постучала громче. «У тебя проблемы?» Джейн ждала. Сердце неистово колотилось. Она схватилась за ручку, повернула ее и открыла дверь. Брейса не было. Но он ведь не может принимать ванну в такой поздний час, по крайней мере, не тогда, когда он должен охранять меня. Ванна находилась справа и была прикрыта распахнутой дверью. Джейн закрыла дверь. На кафельном полу она вдруг заметила яркие красные пятна. Ванна была закрыта плотной белой полиэтиленовой шторкой. Что-нибудь разглядеть сквозь нее было невозможно. Но она знала, что обнаружит по другую сторону занавески. Кто будет лежать распростертым в ванне? Еле сдерживая слезы, Джейн бросилась к ней. Ноги заскользили на крови. Она взмахнула руками, потеряла равновесие и упала на копчик. Удар был настолько сильным, что боль хлынула по позвоночнику и ворвалась в голову. Джейн опрокинулась на спину и скользнула вперед. Уткнувшись голыми ступнями в ванну, она попыталась встать на колени. Ей это удалось. Она потянулась к шторе и отдернула ее в сторону. Мертвого, изуродованного тела Брейса там не было. Ванна была пуста и казалась чистой, только дно было мокрым. «Где он?» «Может быть, с ним все в порядке?» — сказала она себе. «Может быть, к миру это не имеет никакого отношения?» «О, дьявол, черт бы его побрал!» Нервно всхлипывая, она схватилась за край ванны и стала подниматься. Сначала правое колено. Она поставила ступню на скользкий кафель, затем наклонилась вперед, чтобы перенести вес на согнутую ногу. И вдруг услышала странный звук, напоминающий хруст скомканной бумаги. Он доносился как раз оттуда, где бедро прижималось к телу. С правой стороны повязки, прикрывающей вырезанную надпись. Прямо под футболкой. Что бы там могло быть? Бумага? Джейн наконец смогла приподняться и села на прохладную эмулированную поверхность края ванны. От крови, разлитой на полу, ее футболка прилипла к спине. Джейн быстро стащила ее с себя и бросила в ванну. Временная повязка из платка Брейса была крепко перетянута полосками лейкопластыря. Ногтями она попыталась его отодрать. Наконец, ей это удалось. Вместе с лейкопластырем отошла и повязка, под которой оказался длинный белый конверт. Он отделился от материи и упал ей на бедро. Переложив повязку на другую ногу, она взяла конверт. На нем было написано ее имя. Когда Джейн надорвала конверт и вытащила перепачканный кровью сложенный лист бумаги, она поняла, что внутри что-то есть. Нет, не пачка денег, что-то другое. Джейн не хотелось думать о том, что бы это могло быть. Что-то большое наверняка, но она никак не могла предполагать, что это может быть частью тела. Из сложной бумаги выпало ухо. Истошно закричав, она инстинктивно сдвинула ноги и поймала его. Жень не хотела, чтобы оно упало на пол, залитый кровью. Ведь это было ухо Брейса. Наверняка Брейса. Оно упало на тонкую черную ткань ее трусиков, скатилось по выемке вниз и застряло между согнутыми ногами. Теперь она могла почувствовать его вес. Предательски трясущимися руками она осторожно взяла его за край и завернула в платок Брейса. Парня, который редко пользуется носовыми платками. До сегодняшнего момента так оно и было, подумала Джейн и разрыдалась. Затем нежно прижала завернутое ухо к груди и поднялась. Ноги скользили по кафелю. «Скорее бы добраться до ковра», — подумала она. «На нем наверняка останутся следы, но теперь уже все равно». Она заторопилась к столику, чтобы положить ухо в сумочку. «Какой теперь от него толк?» — подумала она. «Нет, черт побери, я не собираюсь ее выбрасывать. А вдруг его можно будет пришить?» «Нужен лед», — подумала Джейн и бросилась к ведерку со льдом, который стоял рядом с мойкой в другом конце комнаты. В зеркале, стремительно приближающемся к ней, она увидела свое отражение, размытое от подступивших к глазам слез. Сумасшедшая женщина, мокрые спутанные волосы, залитое слезами лицо с безумными глазами, подпрыгивающая грудь и вырезанное бритвой слово «повинуйся», над которым ее руки аккуратно держали завернутое в носовой платок ухо. Джейн остановилась возле мойки и потянулась к ведерку со льдом. От льда в пластиковом контейнере осталось немного воды, в которую она мигом опустила пальцы. Вода все еще была прохладной, но уже не ледяной. Джейн вылила ее в мойку. «Мне нужен лед», — всхлипнула она. «Нужен». Она быстро набросила на себя одежду, нашла ключ от комнаты и выскочила на ночную улицу. Взятый на прокат автомобиль все еще был припаркован перед их дверью. Тесно прижимая к животу пластиковое ведерко и завернутое в платок ухо, босиком, она побежала по пешеходной дорожке к аппарату со льдом. Она пыталась спасти ухо Брейса, когда оставшаяся его часть, возможно, уже мертва. Нет. Джейн не знала, что необходимо для того, чтобы восстановить отсеченную часть тела. Пожалуй, только то, что необходимо срочно создать подходящие условия, найти лед, ну а потом передать поврежденную часть хирургам. «Может быть, все это бессмысленно?» — подумала Джейн. «Может быть, я просто зря трачу время? Но, по крайней мере, я должна хотя бы попытаться?» Еще раньше они с Брейсом подходили к аппарату со льдом, и она знала, где он находится и как им пользоваться. Пока Джейн бежала, пояс ее халата немного ослаб, поэтому она поспешила снова его запахнуть, хотя поблизости никого не было. Наверняка все постояльцы мотеля уже спали. Возле аппарата со льдом она вытащила ухо из ведра, поставила пластмассовый контейнер на решетку внутрь агрегата, нажала красную кнопку и подождала, пока кусочки льда маленьким потоком высыплются в ведерко. Когда оно наконец наполнилось, Джейн не знала, что делать дальше. Развернуть ухо? Несмотря на то, что носовой платок казался чистым, он все равно не был стерильным. Она не знала, как ей быть. Ей совсем не хотелось оставить ухо Брейса во льду ничем не прикрытым. Хотя, по всей видимости, это был единственный выход. Джейн взяла немного льда, развернула платок, взяла ухо, аккуратно положила его в образовавшееся небольшое углубление и прикрыла холодными кусочками. Маленькая могила. Это не могила. Едва сдерживая слезы, она побежала к мотелю. Войдя в комнату, Джейн поставила контейнер со льдом на столик. «Все будет в порядке», — пробормотала она. «Все». «Что же теперь?» — подумала она и вытерла глаза. «Сначала надо подумать, как найти Брейса. Вот что». Она вдруг вспомнила о листе бумаги, в которой было завернуто ухо. Возможно, очередное послание от мира. Но записки не было. Она не могла вспомнить, что с ней сделала после того, как из нее выпало ухо. Джейн бросилась в ванную комнату и нашла листок на полу. Из-за вновь подступивших слез кусочек бумаги показался ей бледным и бесформенным. Направившись к нему, она снова поскользнулась на влажном от крови кафельном полу, но на этот раз ей удалось устоять. Падать больше не хотелось, поэтому остаток пути до записки Джейн решила проделать на четвереньках. Она сняла с себя халат, аккуратно повесила его на перекладину, предназначенную для полотенец, медленно наклонилась к полу и поползла к записке. Стоя на коленях, она раскрыла сложный лист бумаги. Вытерев глаза, Джейн стала читать. «Джейн, догадываешься, кому следовало играть в нашу игру? Хоть что-нибудь для тебя значит слово «повинуйся». Какую часть из этого слова ты не можешь понять? В случае, если тебя распирает любопытство, ухо принадлежит твоему возлюбленному. Самая замечательная его часть. чтоб тебе скучно не было. Надеюсь, ты оценишь мою доброту. Его оставшаяся часть будет ждать тебя нетронутой до полуночи. Я нахожусь в полной уверенности, что ты его не подведешь. Или твое дальнейшее неповиновение будет вознаграждено еще какой-нибудь частью его тела. Вполне возможно, ты однажды сможешь его полностью собрать, хотя, по правде сказать, я сомневаюсь. Итак, до полуночи, в бассейне, твой навсегда, хочешь ты этого или нет, мир.